Всадник с железным обручем равняется со мной и довольно добродушно принимается рассказывать. Довольно странное положение собеседников. Я вверх тормашками, шею напрягаю, чтобы голова не болталась, и он, гордо на коне сидящий. Кермен — это наш главный знаток древних подземелий. Кто оттуда живым выходит, того к нему. Он расспросит подробно, вспомнить все заставит, а потом кого пять входы, кого отпускает. Сначала, конечно, позаботившись, чтоб болтовни не было. Ну, а кого и чтобы чисто было словом. А как до тебя добрались? Ну, уж тебе-то не знать грех. Ты же из видящих. Все понял? Я понял не все. Но решаю, что у собеседника хватит добродушия ненадолго. И почитаю за лучшее разговор завершить. Мимо проплывают масштабные печи, груды руды, а может, пустой породы, складские постройки, деловой пейзаж, словом. Работа идет вовсю. Дым поднимается столбами, но на нашей дороге, кто бы ни попался, никто даже взгляда не кидает. Хотя на совсем слепых здешние работники не похожи. Идут уверенно, да и работают тоже. Процессия наша пересекает долину поперек. И начинается длинный, нудный подъем в гору. Широкие зигзаги, повторяющиеся с ритмичностью качающегося маятника. Догнавшая основную группу телега с факельщиками, ползет рядом, и мелкие без азарта перебраниваются на ирчисленге с незнакомым акцентом. Висеть пузом вверх — дело весьма неприятное. Веревки под моим собственным весом в кожу врезаются и давят, и когда в середине дня, чуть не доходя гребня, объявляется привал, и тролли кладут меня на камень, я чувствую себя как бы уже и развязанным. Мелкие радости на этом не кончаются. Один из всадников, не особо заботливо, сует мне в рот свою фляжку, а потом такую конструкцию. Лепешка сверху, хлеб снизу, а между ними слой мяса с остро пахнущей приправой. Кормилец сидит, развалясь ко мне спиной, опершись на валун и свесив руку с кормом в мою сторону. И я, извиваясь червяком, обгладываю угощение под радостный хохот, развлекающийся зрелищем мелкоты. А мне на них наплевать, хотя бы и потому, что я сейчас играю роль понятливого, но все же быдла, да и жрать элементарно хочется, и я продолжаю трапезу на воздухе. Возиться с подаянием приходится весь привал, а последние куски я сглатываю уже на весу. Тролли снова шагают, как заведенные. На перевале застава, четверо с копьями, но одного взгляда на них хватает, чтобы заставить сих достойных стражей отшатнуться и застыть в почтительных позах. Следующее межгорье сверху сначала кажется усеянным пожарами, так сильно дымящими, что не видно света огня. Но чем дальше я приглядываюсь, тем меньше доверия остается к пожарной гипотезе. Не дым это, а скорее плотный серо-черный туман. Лежит он во вполне определенных местах, правильной формы покрывалом. Размеры издалека не очень впечатляют. Но если сравнить с окружающим пейзажем, то получится нечто грандиозное. Вот мне хорошо виден и такие куб, или как его там, параллелепипед. Поверхность ровная, как ножом резаная. Туман покачивается и плывет, но форма сохраняется неизменно. А рядом можно разглядеть фигурки людей и лошадей. Кубик получается 200 метров в длину и с 50 сантиметров в высоту. Это образование стоит на склоне горы, также накренено, и с дна долины прямо в туман ведет дорога. Хороший такой серпантин. А дальше в долине сколько же всего этого? И купола всякие, и кубы, и сложные формы, сложные и какие-то искусственные, неживые. А кроме этих туманных клоков в долине ничего почти нет, только скальные обломки, несколько речных промоин и множество дорог, прочерчивающих этот хаос. Причем переходы от одного тумана к другому надсыпаны над общим уровнем, а наша дорога петляет прямо по дну ущелья. Я это разглядел и получил пинок от всадника слева. Ему мои краеведческие инициативы не понравились. Последнее, что я успел разглядеть, это как по дорогам ползут тяжелые фургоны. По 4, а то и по 6 лошадей запряжено в каждый. Один фургон прямо в туман затащили без всяких церемоний. Растворился в серости, и все. Тролли мерно шагают, солнце печет. Я мерно покачиваюсь, руки из суставов скоро выскочат. Спина, который час уже согнутая, болит. И я потихоньку начинаю терять восприятие окружающего. Все вокруг постепенно теряет свои очертания. Мир становится все более бледным и белым. Сознание я теряю. Сколько это продолжается, я не знаю. Но, видимо, долго. Ибо в себя я прихожу уже на дне долины. Около 2 валунов в человеческий рост, опирающихся друг на друга. А дорога проходит рядом. Тролли стоят как вкопанные, а остальной конвой как-то очень нервно топчется на месте, глядя назад, то есть вот туда, куда я при всем желании повернуться не могу. И вообще, весь обзор у меня ограничен. По бокам здоровенные камни, впереди мост под насыпную дорогу и еще одна насыпь. А беспокойство нарастает, даже тролли начинают делать какие-то движения. И тут сзади раздаются звуки наподобие собачьего ворчания, усиленного до размеров близкого грома. Тролли просто-напросто роняют меня на дорогу. Хорошо, не одновременно руки отпустили, а то бы спину сломал. А так упал. Больно, но удачно. Пока я шипением и мычанием выражаю свои ощущения, носильщики с неожиданной резвостью исчезают в расселенных камней, а плащеносцы пришпоривают коней и скрываются за поворотом. Мелкота в панике повалила телегу, и теперь 2 или 3 пытаются поставить ее на колеса, но мешают рвущаяся и бьющаяся лошадь, а остальные удирают на своих 2. Прямо на них несется лошадь с бочкой и, затоптав насмерть одного из мелких, скрывается за поворотом. Я эту картину наблюдаю, лежа в неудобном положении боком и немного вверх ногами. Мне тоже хочется бежать, скрыться, исчезнуть. И не куда-нибудь, а вполне конкретно, в сторону, подальше. От чего-то за моей головой. Я дергаюсь, как змея на стекле, но в результате только откатываюсь к полого уходящему вверх плоскому обломку. Взрёвывающий звук повторяется, и ему уже немного с другой стороны отвечает сипящее шипение, от которого я теряю последние остатки самообладания и начинаю биться, пытаясь разорвать ремни. Но получается только боль в почти вывихнутых суставах, и она немного приводит меня в себя. То ли в глазах у меня темнеет, то ли свет дневной ощутимо меркнет. А со спины надвигается нечто страшное, наводящее ужас одним своим существованием. Нет уж, пока у меня над собой контроль есть. Спасибо изрезанным веревкой рукам. Не буду я кочевряжиться без толку. Сгибаюсь, достаю свободной кистью кинжал, слава лентяям, которые не только рот не заткнули, но и не обыскивали. Зажимаю рукоятку в коленях, режу ремни на руках, а потом, морщась и кривясь от боли, освобождаю ноги, пытаюсь встать, но они не держат. И я вновь брякаюсь на камни. Нет, глаза не врут. Вокруг действительно становится темнее, и центр этой темноты там же, откуда раздается ворчание и идут волны кошмара. Лошадь уже рваться перестала, лежит и даже не ржет, жалобно скулит, пузыря пену на губах, да и мне не по себе. Но я-то с первым приступом справился. А теперь надо по-быстрому поставить какую ни на есть защиту, чтобы хоть немного здраво рассуждать. Колдовства здесь очень мало, все больше психология. И с первым слоем я справляюсь довольно быстро. Ноги уже отошли, и я потихоньку иду к насыпи, шатаясь и вихляя. С насыпи-то, наверное, можно разобраться, что случилось. Забраться наверх оказывается делом непростым. А забравшись, я озираюсь, и, несмотря на защиту, чуть не падаю на каменные плиты. Колени подкосились, да и есть отчего. Этих туманистых фигур больше нету. Последний купол на моих глазах растекается серым обыкновенным дымом. Теперь вся долина усеяна просто облаками, расползающимися наподобие краски в воде. А из них лезут страшилища, которых и разглядеть-то трудно. Вокруг них совсем уж черная тень клубится. Какие-то членистые многоногие тела, плоские, вроде как крабы или пауки, а то и просто сгустки темноты, переливающиеся, и все размерами под стать своим гнездышком. То одна, то другая тварь все чаще издает какой-нибудь звук, то рев, то шип, но все с силы грохота средних масштабов обвала. Ближе всего ко мне, это в полукилометре примерно, сидит в полоборота величавый дракон, ну, совсем такой, как мне в лихом лесу рассказывали. Его тоже окружает темнота, и лишь глаза горят красными прожекторами. Когда он поворачивает голову и зацепляет меня взглядом, создается впечатление, что получил удар током и одновременно мягким молотком по голове. Но взгляд скользит дальше, и я снова могу что-то думать. Думаю, впрочем, несложно. Вся эта пугань шевелится все активней и активней. А попасть к такому даже не на зуб, а хотя бы просто на глаз, это верный конец. Значит, надо делать ноги, причем без паники и судорожных движений. А сначала усилить защиту до максимума, сколько сил и способностей хватит.